потом в казарме нам все-таки удалось урвать в ту ночь 2 часа сна. Я писал стихи о тех, кто обезопасил черную тушу бомбы, спасая от гибели живых людей в госпитальных палатах и чугунного Боткина. У меня в стихотворении Боткин с горечью размышлял о гнусностях войны, о вечных неприходящих ценностях науки. Нет, я ни на минуту не сомневался тогда в правоте боткинского диагноза. И хотя от курса инфекционных болезней нас, новичков, отделяли еще годы учения, мысленно уже избрал борьбу с заразными болезнями своей будущей профессией. Жизнь, однако, повернула все на иной лад. Я так и не стал врачом, а много лет спустя, беседуя в качестве литератора с видным ученым, узнал я о том, что доктор Боткин все-таки ошибся. Почему это произошло и как удалось распознать болезнь Наума Прокофьева, и пойдет наш дальнейший рассказ.